Пулове предпочла брюки в обтяжку с леопардовым узором и прозрачную ядовито-оранжевую блузку, сквозь которую гордо демонстрировала всему миру свой черный вандербра. Я почувствовал себя неуютно. Еще раз поблагодарив их за сигарету, я быстренько сотворил себе из ничего девушку, которая терпеть не может, когда я поздно прихожу домой. Девочки опять захихикали, и моя уверенность в себе тут же упала ниже нуля. В метро я полез в задний карман за проездным, но его там не было. Не было его и в других карманах. Стараясь не паниковать, я быстро разработал план «Б». Первое. Постараться не думать, во сколько мне обойдется новый годовой проездной. Второе. Купить билет до своей станции. Третье. Выбросить все это из головы до понедельника. И только чуть позже до меня дошло, что в плане «Б» есть одно упущение. Моя платежеспособность ограничивалась конфетными фантиками. Пока я вставлял карточку в банкомат и набирал пин-код 1411, день рождения моей бывшей девушки, начался дождь. Я проверил свой баланс. Кредит превышен на 770 фунтов. Машина поинтересовалась, сколько я хочу снять. Я попросил 5 фунтов и затаил дыхание. Машина пощелкала немного, и мне на миг пригрезилось, что она сейчас вызовет полицию, совершит гражданский арест и вдобавок проглотит мою карточку. Но вместо этого она отдала мне деньги и довольно дружелюбно спросила, нужны ли мне еще какие-нибудь услуги, словно я был для нее драгоценным клиентом. По дороге от банкомата к метро я проходил мимо «Бургер Кинг» на Хай-стрит. Эмма, Соня и Пулови сидели у окна. Они жизнерадостно помахали мне из-за стекла. А я наклонил голову и притворился, что не заметил их. На станции я купил билет до Арчве и положил его для сохранности во внутренний карман пиджака. При этом я что-то там нащупал. Мой проездной. Примечание. Арчве. Станция лондонского метро и название городского района. Я добрался до нужной платформы по линии Пикадилла ровно к тому моменту, чтобы успеть помахать вслед уходящему поезду. Я посмотрел на табло. До следующей электрички оставалось еще целых 10 минут. Когда поезд наконец прибыл, я прошел в конец вагона, положил билет и проездной на сиденье рядом с собой, чтобы не спускать с них глаз, и тут же уснул. Поезд резко остановился на станции, и от толчка я проснулся. Мне снился невероятно акробатический сон про мою бывшую девушку. Я мысленно проклял машиниста за то, что он прервал мои мечты, и взглянул в окно как раз вовремя, чтобы заметить, что это Кинг-Кросс, моя остановка. Я схватил сумку и еле успел протиснуться в закрывающиеся двери. Здесь я пересел на северную линию, и эта вторая половина пути, как всегда, оказалась на редкость неуютной. Вагон был настолько завален обертками от гамбургеров, газетами и пакетами из-под чипсов, что можно было подумать, я еду домой в мусорном баке на колесах. Единственное приятное разнообразие внесли несколько очаровательных испанок, которые вошли на Юстоне. Они громко болтали на родном языке, вероятно, о том, что поезда на северной линии ужасно грязные, всю дорогу до Кэдмена, где и вышли. В северной части северной линии существует неписанный закон. Красивые люди сходят на Кэдмене, интересные на Кентиштаун, студенты и музыканты на Тафнелл-парк, и только скучные, некрасивые, а также безнадежные неудачники доезжают до Арчвия или до Хай-Барнетт, если Бог к ним все-таки немного милостив, и они могут себе позволить жить там. Уже на эскалаторе я полез в карман пиджака за билетом и проездным. Их там не было. Мой дорогущий годовой проездной ехал теперь по линии Пикадилли со всеми остановками до самого Аксбриджа. Я закрыл глаза в отчаянии. Когда я открыл их секунду спустя, я уже доехал до конца эскалатора, и, на мое счастье, билеты у выхода не проверяли. Я вздохнул с облегчением и подумал, что иногда жизнь бывает необыкновенно благосклонной. За дверью моего подъезда меня ждала до боли знакомая атмосфера. Вот уже 5 дней это место было мне домом. 5 дней, а кажется, уже лет 10.